И снова неизвестность и ожидание. Долгое, тягучее ожидание чего-то страшного и по-садистски болезненного. Не знаю, зачем я здесь и как долго будет тянуться время до первой пытки. Наверное, именно так себя чувствует заключенный, которого приговорили к казни. Мне все еще страшно, хоть я и пытаюсь сделать вид, что ко всему равнодушно. Мне все еще больно слышать по вечерам его шаги в коридоре, как он останавливается у моей двери, стоит там несколько минут, а потом проходит дальше. Слышать, как закрывается дверь его комнаты и понимать, что все вот так и останется. Никак. Он будет мучить меня и истязать ледяным равнодушием, а после нанесет последний удар, контрольный, удар, от которого я не смогу оправиться. Я слишком хорошо знаю Сабурова, чтобы поверить, что он остановится или примет свое вину. Нет. Никогда и ни за что. Ведь он Самир Сабуров. Он не признает свою вину, не просит прощения. Но он живет по своим законам, ни перед кем не отчитывается и никого не щадит. Однажды меня поели и чуть не изнасиловали в кафе какие-то отморозки. И я очень хорошо помню, чем за это поплатилось. Помню и то, как Сабуров убил мужчину, что попытался меня изнасиловать. Теперь же я вышла замуж за другого. Такое мне с рук не сойдет. И причины моего поступка никого не интересуют. Я больше не закрываюсь в своей комнате. И не объявляю голодовок. Не хочу, чтобы он или его охранники прикасались ко мне. Достаточно всего того, что уже произошло. Подобного унижения я не выдержу. Целый день брожу по дому в поисках чего-то, что чудесным образом поможет мне отсюда выбраться. Но все зря. На окнах решетки, дверь, естественно, заперта. А если бы и была открыта, мне некуда идти. Нет никого, кого бы волновала моя жизнь, кроме Самира. Даже если он вдруг решит меня отпустить, я не уверена, что смогу уйти. Он мой ад. Мое проклятие. Мой личный инквизитор. Тот, чью боль мне теперь необходимо увидеть, чтобы моя отпустила хоть на время. Я не сбегу, даже если появится такая возможность. Я останусь, чтобы превратить его жизнь в жуткое пекло. Вот только немного отойду, совсем чуточку передохну и отдышусь. Наступает вечер, и я возвращаюсь в комнату. Сажусь на кровать и жду. Самир проходит мимо моей спальни примерно в одно и то же время. Несколько мгновений зубодробительного напряжения, а потом я выхожу и иду в конец коридора к панорамному окну. Там за ним вижу огни города. Сажусь на пол и наблюдаю за ними до глубокой ночи. Представляю бабочку, летящую на свет, без которого она не может жить. А добравшись до желанной цели, сгорает. Ее убивает любовь. Меня тоже. Шаги Самира сегодня бесшумные, слышу лишь постукивание трости. Он приближается к двери и останавливается. Сейчас уйдет. Но в этот раз не уходит. Словно в замедленной съемке наблюдаю, как ручка уходит вниз, и дверь отворяется. На секунду замирает. Нет, не входи. Не нужно. Не мучай меня. Сцепив руки в замок, не моргая, смотрю, как он заходит. Шагает ко мне, закрывает за собой дверь, а я не в силах взглянуть на его лицо, опускаю глаза на трость. «Не спишь?» — спрашивает хриплым голосом, и я понимаю, что он пьян. Об этом свидетельствует и запах его любимого коньяка. Только этого мне сейчас не хватало. За все время, что я знаю Самира, видела его пьяным только раз. Сейчас вот второй. И вроде бы не заметила тогда за ним буйство. Но то было тогда. Как оказалось, я недостаточно хорошо знала своего мужа. Кто знает, что придет ему в голову сейчас, когда он ненавидит меня почти так же сильно, как я его, и явно борется с желанием свернуть мне шею. Муж. Да, он был моим мужем. Любимым, самым дорогим и единственным родным человеком. Я простила ему Светлану, простила все измены. Я бы прощала и дальше все на свете, потому что он был моим мужем. А кто мы друг другу сейчас? Бывшие? Нет. А бывших забывают и вычеркивают их из своей жизни. Друзья? Точно мимо. С такими друзьями и врагов не надо. Точно. Враги. Мы теперь враги. Ведь только враги уничтожают друг друга с особой жестокостью, нанося раны, несовместимые с жизнью. Мы враги. Те, у кого лишь одна цель. Не уйти, не оставить, пока есть хоть малейшая надежда, что я или он сможем существовать по отдельности, а, возможно, и обрести счастье. Я не позволю ему жить дальше и радоваться каждому дню. Не после всего, что мне пришлось пережить по его вине. Потому что мое сердце сгорело в огонь и превратилось в черный пепел, когда я потеряла своего сына. А он будет жить дальше? Нет уж. Будет полыхать вместе со мной в этом пламени. И он не позволит мне начать новую жизнь. Он мог отпустить меня, выслать из города или страны. Мог бы убить на худой конец, но не сделал ни того, ни другого. Потому что так же, как и я, хочет уничтожить медленно, болезненно, по-садистски, растягивая этот момент. Мы теперь похожи. Оба горим от желания отомстить, раскромсать, покалечить. Хотя последнее ему уже удалось сделать. Я калека. Как еще назвать мать, потерявшую своего ребенка, свою частичку, свою кровь и плоть? Это как лишиться части тела. Ужасно. Страшно. Невыносимо больно. Не дождавшись ответа, он берет меня за лицо и приподнимает вверх. Кожу, где его пальцы соприкасаются с моими щеками, нестерпимо жжет, и я уворачиваюсь, скривившись. Он приближается вплотную и ловит мой подбородок. «С ним тебе было хорошо. Его прикосновения были приятными. От него ты так нос не воротила, да?» На его лице жесткий оскал, а темные глаза пронзают ненавидящим взглядом насквозь. Я физически чувствую его ненависть. Нет, он не причиняет мне боли, но знаю, что хочет. Хочет сотворить со мной то, после чего я либо сама в петлю полезу, либо сойду с ума. И это не обязательно физическая расправа, не насилие. Он сделает это без оружия. Самир Сабуров умеет убивать без единой пули. «Грязная шлюха!» Что-то щелкает, и перед глазами все плывет красным туманом. Ненависть, как кипящая в жерле вулкан, в одно мгновение выплескивается из меня, и я вскакиваю. «Да! Мне было хорошо с ним. Лучше, чем с тобой. И дело не в Захаре. Дело в тебе. Мне было бы лучше, чем с тобой, с кем угодно!» Шиплю ему в лицо, задрав голову кверху. Сабуров резко поднимает руку к моему лицу, но не бьет. Выдохнув и обуздав себя, медленно зарывается пальцами той же руки в мои волосы и не сильно тянет на себя. В его движениях нет грубости, но это обманчивая картинка. На самом деле он копит в себе злобу, чтобы потом утопить меня в ней. Он ничего не говорит. Пару минут смотрит мне в глаза, а потом так же резко отпускает и выходит, захлопывая за собой дверь.